Глава 28. Свобода. Когда находишься в неволе, свобода представляется чем-то прекрасным. Кажется, если добьешься ее, все остальное наладится само собой. Но в реальности все иначе. Я выбралась из Алькасара и даже уехала довольно далеко, покинула город у подножия замка, пересекла долину и добралась до следующего поселения, но это не принесло мне радости. Я была одна в незнакомом мире, нервная, уставшая, а на каждом углу поджидала опасность. Питаться приходилось на ходу, чтобы не тратить время на привалы. Я доставала из котомки ломтики сыра, ела сама и давала айсбергу. А еще мы почти не отдыхали. Я пару раз вздремнула прямо на спине лося во время движения. Айсберг вовсе обходился без сна. Все ради того, чтобы уйти от погони. Я не сомневалась, что меня преследуют. Все-таки сбежала не просто вдова великого дракона, а часть его души. «Куда мы направляемся?» — спросил уставший лось. «У нашего пути есть конечная цель?» «Да», — кивнула я. «Но чтобы ее отыскать, мне нужно зеркало». «Зеркало?» — удивился айсберг. «Ты хочешь рассмотреть в нем карту?» «Нет». «Я хочу поговорить с самой собой». Айсберг замолчал. Мой ответ поставил его в тупик. На самом деле все было просто. Катрина знает, где искать разлом, ведущий в мой мир. Она обещала назвать точное место, когда мы выберемся из замка. Но для этого нужно было связаться с ней, а единственный известный мне способ — зеркало. Взять с собой огромное зеркало со стены было невозможно. «С таким багажом далеко не уедешь, а маленького зеркальца в моих покоях не оказалось. Но я не отчаивалась. Наверняка в ближайшем поселении найдется зеркальце. Я представить себе не могла, что его поиски превратятся в серьезную проблему. На следующую ночь мы добрались до небольшого поселения и остановились на постоялом дворе. За ночлег, еду для себя и лося я заплатила сережкой с голубым камнем». Судя по довольной ухмылке хозяйки, я переплатила. Пусть так, зато у меня будет мягкая постель и вкусная еда. Наконец-то. Мои ягодицы точно не выдержат еще одну ночь на спине лося. Да и айсбергу необходим отдых. Лось не железный. «У меня есть особое пожелание. Мне нужна комната с зеркалом», — попросила я. «У нас нет таких», — покачала головой хозяйка. «Это вам не Алькасар». «Зеркала слишком дорогие. Мне не по карману вешать их в комнатах постояльцев». «Тогда, может, у вас найдется личное зеркало? Мне подойдет даже ручное». «Ничего такого у меня нет», — проворчала она. «Некогда мне любоваться собой». «А где-то в городе можно купить зеркало?» «Мне почем знать», — буркнула хозяйка. Я вздохнула. «Придется искать самой». А пока лучше подняться в комнату, а то хозяйка так и норовит заглянуть мне под плащ. Ни к чему ей видеть мою светящуюся кожу. В комнате я поискала предметы с отражающей поверхностью, но ничего подходящего не нашла. Кто бы подумал, что связаться с Катриной будет так сложно. Надолго задерживаться в поселке нельзя. Серпопарт уже наверняка идет по моему следу. Я просто обязана найти зеркало сегодня. С этой мыслью после легкого ужина я вышла на улицу. На поселение опустились сумерки. Городом его было не назвать, слишком маленькое, всего одна главная улица. Я прошлась по ней от начала в конец и даже нашла торговую лавку, но та была уже закрыта. Впрочем, на витрине не было зеркал. Возможно, здесь их вовсе не продают». Постигшему меня разочарованию не было предела. Вечно так, гениальные планы рушатся из-за какой-то ерунды. Понурив голову, я обрела обратно на постоялый двор. Мой путь пролегал мимо гор мусора. Я уже почти миновала их, когда среди груды отбросов что-то блеснуло. Солнечный зайчик отразился от света из соседних окон. Всем известно, что их посылают зеркала. Я бросилась к деревянному ящику, который здесь служил мусорным баком, благо все отходы были твердыми. Жидкие помои местные жители просто выливали из окон на мостовую. Никогда не думала, что буду рыться в мусоре, но жизнь заставила. Повезло, что предмет, пославший солнечного зайчика, лежал сверху. Не пришлось углубляться. Это был медный таз с натертым до блеска боком. Мне удалось поймать в нем свое искаженное отражение. Не зеркало, конечно, но сгодится. Со своей находкой я вернулась на постоялый двор, заперлась в комнате и попыталась призвать Катрину. Я повторяла ее имя снова и снова, но моя вредная копия не отзывалась. Чем таким важным она занята, что не может ответить? Или обиделась на то, что я занавесила ее покрывалом? Так сейчас не время идти на принципы. У нас жизнь стоит на кону. Какие могут быть обиды? Разозлившись, я бросила таз в стену. «Если меня поймают, то в этом виновата будешь только ты», — обвинила я таз, но он остался глух к моим страданиям. «Мало добиться свободы. Надо еще распорядиться ею с умом. К сожалению, с этим у меня пока проблемы. После неудачи с тазом я попробовала с отражением в воде. Набрала ее в тот самый таз. Но Катрина и тут меня подвела. Ничего не добившись, я легла спать. Хоть отдохну как следует». Утром, позавтракав, верхом на айсберге, я покинула постоялый двор и продолжила путь. Стоило отъехать от Алькасара, как зима сменилась летом. На замке словно лежало проклятие, сковывавшее его в снега. Задерживаться на одном месте опасно. Тем более мне надо найти треклятое зеркало. А в этом городишке его точно нет. Отличный план побега грозил провалиться из-за какой-то стекляшки. Чем дальше мы ехали, тем больше у нас становилось попутчиков. Дорога все больше напоминала оживленное шоссе с несколькими полосами. Кареты, экипажи, одиночные всадники — все торопились по своим делам. В этом потоке было легко заблудиться, приходилось ехать медленнее. Это нас задерживало. Последний час мы плелись сбоку от богато украшенной кареты. Я косилась в ее сторону исключительно от скуки. В какой-то момент шторка в окне кареты отодвинулась, и я увидела девушку. Она как раз приводила себя в порядок и смотрелась в зеркало. Я чуть с айсберга не свалилась, когда его увидела. «Осторожнее», — забеспокоился лось. «У нее зеркало!» Я невоспитанно ткнула пальцем в сторону кареты. «И как ты планируешь его заполучить?» Айсберг умел задавать важные вопросы. Я нахмурилась, размышляя. А действительно, как? Попробовать купить? Но, судя по карете, наряду незнакомки и сопровождающих ее слуг, в средствах она не нуждается. Вряд ли ее заинтересует один из браслетов Катрин. Но зеркало в руках незнакомки манило меня. Я должна его заполучить любой ценой. «Не получится выкупить, значит, украду. Я уже совершила убийство. Одним преступлением больше, одним меньше». Я нервно хохотнула. «Во что превратил меня этот мир? Я себя не узнавала». «Едем за каретой», — скомандовала я айсбергу. «Рано или поздно они остановятся где-то на ночлег». Лось только вздохнул. «Похоже, он разгадал мой план и не одобрял его». Но отчаянные времена требуют отчаянных действий. И потом, поговорив с Катриной, я верну зеркало. Мне чужого не надо. До самого вечера мы медленно брели за каретой. Уже на закате мы въехали в очередной город, крупнее предыдущего, и остановились на ночлег в том же постоялом дворе, что и незнакомка из кареты. На вид девушке было лет 16. Совсем молоденькая. «С ней будет легко справиться», — подумала я, — и вздрогнула. «С каких пор я мыслю, как преступник?» Айсберг остался около входа. «Жди здесь», — сказала я. «Возможно, придется убегать». Лось недовольно сопел, но спорить не стал, понимая, что я в безвыходном положении. Я вошла на постоялый двор вместе с девушкой. Спрятавшись в тени лестницы, я подождала, пока она получит ключ от комнаты, и вслед за ней поднялась. Я двигалась осторожно. Ни одна доска не заскрипела под моими ногами. Девушка была слишком беспечна, она даже ни разу не обернулась, а потому не видела, что за ней кто-то следует. Когда открылась дверь, я толкнула девушку внутрь комнаты и зашла следом. Я предусмотрительно закрыла дверь и заслонила ее собой, чтобы обладательница вожделенного зеркала не сбежала. «Вы что себе позволяете?» — возмутилась девушка. «Зеркало или жизнь?» — в лучших воровских традициях произнесла я. «Чего?» — не поняла она. «Мне нужно твое зеркало. Отдай, и я тебя не трону». Она хлопала ресницами. В ее хорошенькой голове никак не укладывалось мое требование, но мне было некогда с ней возиться. «Ладно, сама найду», — проворчала я и направилась к дорожному сундуку. Слуги заранее доставили его в комнату. Наверняка зеркало где-то здесь. Утром девушка захочет привести себя в порядок, а сделать это без зеркала будет сложно. Я бы точно взяла его с собой в комнату. Оно лежало на самом верху. У меня даже руки задрожали, когда я его увидела. Моя прелесть. «А ну-ка, иди сюда». Я схватила зеркало и прижала его к груди. Девушка так и стояла посреди комнаты с открытым ртом. Ее настолько поразила причина нападения, что она даже не пыталась позвать на помощь. Наверное, решила, что я совсем одичала. «Забирайте», — махнула она рукой. «Вам оно явно нужнее». «Благодарю», — кивнула я. Вместе со своей драгоценной добычей я выскочила в коридор и вскоре уже неслась вниз по лестнице. На улице с разбегу вскочила на лося. Еще немного, и я стану лихой наездницей. «Вперед, айсберг!» — скомандовала я, и лось устремился прочь от постоялого двора. Мы остановились только тогда, когда выбрались из города. Сегодня будем ночевать на природе. Благо, погода нам позволяла. Но сперва я устроилась на траве с зеркалом. Если Катрина и сейчас не ответит, то все пропало. Побег был напрасной тратой сил, и меня ждет могила, одна на двоих с Вейсалом.